Векторное силовое поле толкнуло Эллоу вперед. С помощью легкого веса она была как минимум в 10 раз быстрее. Когда заклинания вступили в силу, она мгновенно прошла около 30 футов. Таким образом, Линку ни о чем было беспокоиться. В это время Вавер уже догонял их. Он был всего в 300 футах от Линка. 4 рыцаря нежити были с ним, защищая его со всех сторон. Однако действия Эймана были более интересными. Этот старый лис шел в 330 футах от Линка. Он не подходил ближе и не отступал. Вавер был чрезвычайно уверен в своей силе и громко смеялся. «Линк, почувствуй силу моего хозяина. Глаз смерти. Глаз смерти. Заклинание 7-го уровня. Эффект. Создает огромный волшебный глаз. Все под его взглядом станет территорией смерти». Кроваво-красная аура вылилась из палочки Вавера. Он собрал огромное кровавое глазное яблоко диаметром 16 футов. Оно было очень реалистично, и как только оно появилось, оно сосредоточилось на Линке. Пуф! Из глаза смерти по Линку выстрелил кровавый луч. Пространственное искажение. Это был лучший способ противостоять подобному лучу. В следующее мгновение луч смерти прошел через пространственное искажение Линка и обогнул его тело. Линк был невредим, и он начал отбиваться. Недолго думая, он активировал белый камень пророка. Раздалась сильная вспышка белого света. Страшная аура начала распространяться во всех направлениях. Элементы дикой местности Ферди, казалось, восстали. Стихии были настолько быстрыми и жестокими, что искажение воздуха вокруг Линка было видно невооруженным глазом. Это была стихийная турбулентность. Выражение Эймана резко изменилось. Он немедленно отступил и закричал: «Вавер, это 9-кратный уровень, не блокируй его, я буду блокировать». Вместо того, чтобы отступить, Вавер продвинулся вперед, все время маниакально смеясь. «У меня бессмертная душа, у меня бессмертное тело, так что, если это заклинание 9-го уровня, это все еще смертная сила, но моя сила происходит от самого Бога». Пока он говорил это, бесчисленные лучи кроваво-красного света излились из Вавера. Они образовали вокруг него красный кристаллический световой щит. Бесчисленные странные темные руны быстро пролетели сквозь него. Карминная кристаллическая стена. Карминная кристаллическая стена. Безуровневое заклинание. Эффект. Это заклинание высосет окружающую жизненную силу, чтобы поддержать заклинателя. У заклинания нет ограничения. Примечание. Все может быть принесено в жертву. Выживет только заклинатель. В тот момент, когда карминная кристаллическая стена была завершена, прибыла укрепленная рука титана 9-го уровня Линка. На 9 уровне пальцы руки титана имели ширину более 10 футов, а длина ладони превышала 150 футов. В тот момент, когда она появилась, она сжалась в кулак и ударила по карминной кристаллической стене. Бум! Кулак титана и карминная кристаллическая стена столкнулись в ужасающем взрыве. Галька и пыль полетели во все стороны, и ударные волны можно было увидеть невооруженным глазом. Айман, отступивший более чем на 150 футов, быстро был настигнут ударными волнами. У него было защитное заклинание, но он едва мог удержать равновесие, не говоря уже о применении противодействующего заклинания. Через секунду пыль немного осела, раскрывая результат столкновения. Карминная хрустальная стена все стояла на своем месте, но она значительно потускнела. Все 4 рыцаря нежити погибли. Они выглядели странно, их тела высохли, как гнилое дерево. Ауры их души тоже полностью исчезли. Было очевидно, что карминная кристаллическая стена разрушила всю их жизненную силу. Однако этих 4 было недостаточно, чтобы противостоять заклинанию 9-го уровня. Собственное тело Вавера тоже высохло и теперь выглядело как скелет. Рука титана 9-го уровня упала в стороне. Ха-ха-ха. Я заблокировал заклинание 9-го уровня. Вавер безумно рассмеялся внутри тусклого щита. Давным-давно заклинание уровня 9 было для него далеким, как вершина невероятно высокой горы. Когда он услышал от своего советника, что молодой человек с севера использовал заклинание 9-го уровня, чтобы убить великого повелителя демонов, он был так потрясен. Он не мог представить, что это была за сила, но теперь он успешно заблокировал атаку уровня 9. Это было похоже на сон. Если новости об этом распространятся, его имя станет кошмаром в Фирумане. Ха-ха-ха, старик, ты видел? Я его заблокировал. Я его заблокировал. Вавер все еще не был удовлетворен, поэтому он повернулся и взревел на Эймана совершенно диким тоном. Эйман тоже был в шоке. Он не думал, что Вавер станет таким могущественным после ухода к лорду демонов. Заклинания 9-го уровня были на вершине силы, но Вавер мог блокировать их так легко. Он был просто ужасен. Не только его сила была ужасающей, но и его методы тоже ужасали. Айман считал, что если бы он был немного ближе, Вавер без колебаний лишил бы его жизнеспособности, чтобы заблокировать атаку Линка. Увидев Вавера, он пробормотал: «Психопат». После блокирования смертельной атаки Линка Вавер больше не колебался. Он повернулся к Линку. «Линк, сегодня день твоей смерти. Я заберу твою душу и заточу ее в стену в моей комнате. Я поймаю Селин и буду пытать ее перед тобой. Ха, я буду пытать ее, пока она не умрет». Линк в свою очередь тоже удивился произошедшему. Однако даже если его заклинание 9-го уровня было заблокировано, он все равно добился того, что он хотел. Не теряя духа, он поднял палочку пылающего гнева небес. Он активировал эффект пламени и кулак титана 7-го уровня. Как и в предыдущий раз, кулак титана врезался в кристаллическую стену. Колеблющаяся карминная кристаллическая стена была мгновенно разрушена. Кулак титана продолжал идти вперед, поразив Вавера. «У меня есть меч-жнеца. Я заблокирую его снова». Вавер хихикнул и выставил палочку перед собой. Появился гигантский черный меч. За ним был черный ореол, покрытый рунами. Черный меч пронзил кулак титана, в то время как Вавер находился под защитой его света. Это был оборонительный и наступательный ход, два в одном. Бум! Кулак титана был разбит. После того, как заклинание провалилось, из него вытек огненный элемент, но был заблокирован черным ореолом. Он не мог навредить Ваверу. Меч жнеца также рухнул. Вавер выглядел еще более увядшим. Он был практически высохшим мешком с костями. После блокирования атаки Линка он закричал: «Айман, когда ты нападешь?» После блокирования этих двух интенсивных заклинаний у Вавера была только 1/5 его силы, и он едва мог продолжать движение. Айман наконец перестал отступать. Вавер истратил свои сильнейшие атаки, и теперь пришла его очередь. «Линк, групповая атака — это постыдное дело, но сейчас это необходимо. Извини». Он поднял свою палочку и активировал заклинание полета. Он немедленно бросился вперед и приготовился войти в диапазон действия заклинаний. Однако ни Айман, ни Вавер еще не знали, что на холме в 3 милях от этого места появились еще 2 фигуры. Линк почувствовал их, и он пришел в восторг. Не колеблясь, он отступил. Теперь ему просто нужно было тянуть время. На холме. «А нет, мастер в опасности», сказала Нана. Она исчезла со вспышкой света. Селин вздохнула. «Такая импульсивная девушка, но как бы ты ни была быстра, ты не так быстра, как моя пуля». Она достала пистолет, нашла камень, на который можно облокотиться, и прицелилась. Глава 275. «Нана, оставь его в живых. Дикая местность в Ферде. Ты, старый пес, беги быстрее. Он удирает», прокричал Вавер. После блокирования заклинания Линка 9-го уровня Вавер чувствовал себя непобедимым, как будто он уже был на пике своей жизни. Он нагло взмахнул палочкой и наложил на себя заклинание ловкости. Затем он широкими шагами погнался за Линком. Аймана задело такое обращение, когда его назвали старым псом. В конце концов, его очень уважали в темном лесу. Когда он двинулся к Линку, он хмыкнул Ваверу. «Посмотри на себя, на это высокомерие. Я даже отсюда слышу, как 2 твоих драгоценных камня трутся друг о друга. Лучше позаботься о них. Однажды я превращу тебя в мертвую собаку». Вавер выдерживал расстояние в 270 футов от Линка. Кроваво-красные лучи стреляли с кончика его палочки. Как только Айман достигнет его, он начнет читать заклинание одновременно с ним. Время замедлилось. Через 3 секунды Айман, наконец, вошел в диапазон для заклинания и решительно закричал: «Пушка темного кристаллического дракона. Пушка темного кристаллического дракона. Заклинание 7-го уровня. Эффект. Концентрирует темные элементы, образуя чрезвычайно острое копье. Оно обладает большой проникающей способностью. Если ему не удастся прорваться через противоборствующую силу, оно мгновенно взорвется, превратившись в мощное темное заклинание огненного взрыва». Примечание. Козырь Аймана. Вы не сможете от него защититься. В течение 0,5 секунды Айман завершил сотворение этого заклинания 7-го уровня. После завершения заклинания черный кристалл на кончике его палочки сразу же обернулся прозрачным. В воздухе появилось копье длиной 15 футов. Оно вращалось с высокой частотой и летело на максимальной скорости в направлении Линка. Это копье было очень быстрым. «Отлично. Ты действительно чего-то стоишь, старый пес». Вавер высоко оценил технику колдовства Аймана. Кроваво-красный блеск на кончике его палочки также принял форму. На этот раз он усвоил урок и прекратил читать заклинания на основе света. Вместо этого он использовал широко распространенное наступательное заклинание «Посланник смерти». «Посланник смерти» – заклинание бога демонов. Эффект – вызывает стаю ворон. Каждая ворона чрезвычайно проворна и обладает чрезвычайно высокой атакующей силой. Они могут полностью пожрать плоть противника. В этом процессе вороны тоже могут пожирать жизненную силу, делая себя сильнее. Примечание. Вороны будут выполнять приказы жнеца. Добро пожаловать в ад, смертный. Кар, кар. Вороны одна за другой вылетали из палочки Вавьера, издавая зловещий звук. У них были черные перья и налитые кровью глаза. Через секунду уже были вызваны 50 ворон. Они кружились с высокой скоростью в воздухе. Казалось, что область покрыта слоем густого черного тумана. Затем этот черный туман быстро устремился к Линку. И пушка темного кристаллического дракона и посланник смерти были очень скоростными заклинаниями. Даже если Линк владел пространственной магией, способной справиться с большинством смертельных атак, в этот раз ему все равно было бы трудно сбежать. В этот момент не только Вавьер, но даже Эльман почувствовал, что у него перехватило дыхание. Линк Марани, человек, который растоптал их план уничтожить Гладстон-Сити, буквально как только он появился. Затем он в одиночку уничтожил демона Тарвиса 8-го уровня и спас мечника Рассвета Конорси из Темного Леса. Он даже убил обладателя божественного механизма Аусилию. Он был исключительным гением, сильнейшим боевым магом, избранным и прочее, и прочее. Он получил много наград и блистал так, что маги его поколения не могли даже надеяться сравниться с ним. Однако этой легенде придет конец. Кроме того, он окажется тем, кто лично прикончит эту легенду. Он не мог сохранять спокойствие. «Ах, это должно быть величайшее достижение в моей жизни», — подумал Эйман. «С сегодняшнего дня в Фирумане мне нет равных. Селин, ты моя». Это были мысли Вавьера. В тот момент Линк, похоже, разочаровался в своей защите. Он даже прекратил бегство и просто встал в своем исходном положении и наложил на себя защитное заклинание 5-го уровня. Он сдался. Какой умный, но беспомощный выбор, вздохнул Эйман. Эй, так неинтересно, почему он сдается? Вавьер казался крайне недовольным. Однако, когда эта мысль появилась у них в голове, ситуация изменилась. Аймонс внезапно почувствовал, что что-то не так, как будто он был застигнут врасплох свирепым зверем. Он почувствовал дрожь по спине и сказал: «Дело плохо, это засада. Это будет битва на смерть». Он прожил более 70 лет и имел богатый боевой опыт, особенно когда дело касалось своей защиты. Как только он осознал, что попал в ловушку, он решительно отказался от управления пушкой темного дракона и зарядил защитное кольцо на руке. Затем кольцо прояснилось и мгновенно сформировало защитное заклинание высокого уровня, мультикристаллический барьер, вокруг него. Заклинание 7-го уровня. Эффект. Концентрирует частицы темного элемента в сеть сложных линий. Чрезвычайно эффективен против физических и магических атак. Примечание. Выглядит тоже великолепно. Бесчисленные темные элементальные нити появились вокруг Эймана. Эти нити были чрезвычайно тонкими. Они упорядоченно пересекали друг друга, создавая исключительно красивый и прозрачный кристаллический барьер. Когда это заклинание было довершено, кольцо на его пальце распалось на фрагменты. Его наступательное заклинание, пушка темного кристаллического дракона, также распалось из-за отсутствия контроля, превратившись в бессмысленное облако темных элементов. Однако этого было недостаточно. Айман все еще чувствовал опасность. Затем он указал своей палочкой в направлении и произнес заклинание стихии ветра. После этого он полетел в противоположном направлении от силы ветра. Как только он закончил свое действие, он услышал вокруг него непонятный звук. На кристаллическом барьере появилось белое пятно, после чего его барьер распался на куски. В то же время кориевая пуля, размером не крупнее большого пальца, упала на землю. Волшебный пистолет, такая огневая мощь и такая точность. Айман был в ужасе. Он сменил свою позицию, как только почувствовал опасность. Однако эта пуля все же сумела поразить его. Если бы не заклинание барьера, эта пуля наверняка пробила бы ему голову. Айман внезапно почувствовал волну ужаса. Он сразу же бросился сбежать. Однако, как только он сделал несколько шагов, это знакомое чувство опасности снова зародилось в его сердце. Он сразу же сместился к краю дороги и наложил на себя защитное заклинание. На этот раз он уже потерял свое защитное оборудование для заклинаний, ослабив тем самым защитные возможности своего заклинания. Оно составляло лишь 4 уровень. «Промахнись, попади мимо, не надо в меня стрелять, не надо», — Айман неистово взмолился. Его слабый защитный барьер ничего не сможет сделать перед лицом этой огневой мощи. Бум. Его бедро было разорвано. Казалось, что в этот раз боги не ответили на его молитвы. Защитное заклинание 4-го уровня лишь немного ослабило силу пули. Это спасло жизнь Аймана, хотя эффект пули все равно разорвал обе его ноги. Они мгновенно превратились в кровавую пену. Айман захныкал и опал оземь. Он опустил палочку, сильная боль захлестнула его, лишив его чувства разума. Он полностью потерял все боевые возможности. 3 секунды до этого Вавер не заметил никаких опасностей. Однако у его ворон, посланников смерти, казалось, были большие неприятности. Бум. Сам воздух содрогался. Фигура появилась посреди стаи ворон. Она была слишком быстрой, чтобы проследить за ней невооруженным глазом. Вавер не мог даже увидеть ее физическую форму. Он просто заметил, что количество ворон в воздухе стремительно сокращается. Бум, бум, бум. Вороны превратились в шары кроваво-красной тени после серии взрывов. Мощное заклинание было уничтожено в одно мгновение. Обычный человек никогда бы не смог себе такое представить. Что происходит? Это волшебство? Вавер не улавливал ситуацию. Он думал, что тень, которую он видел, была своеобразным заклинанием, которое изобрел Линк. С другой стороны, Алла уже поняла тактику Линка. Она уставилась на шквал изображений перед ней и вздохнула. Это волшебная марионетка, победившая Аусилию. Она действительно исключительная. Через секунду Нана уничтожила всех ворон. Ее тело стало немного более заметным. Тем не менее, эта ее видимость длилась всего лишь 0,1 секунды. Бум. С новым взрывом Нана исчезла из своего первоначального положения. Когда она появилась снова, она уже стояла позади Вавера. Испуг Вавера виднелся на его лице. Он посмотрел на собственное тело и повернулся, чтобы посмотреть на Нану, которая была уже позади него. В его голове была только одна мысль: как она может быть такой быстрой? В тот момент, когда эта мысль промелькнула в его голове, тело Вавера рассыпалось на куски. За это мгновение его порезали не менее 20 раз, в результате чего его тело превратилось в бесчисленные кусочки мяса и фрагменты костей. Ни один из этих кусков не превышал размер кулака. Затем из его тела появилась прозрачная душа. Хотя физическое тело Вавера погибло, у него была бессмертная душа, данная ему богом демонов. Эта душа быстро покинула поле битвы в поисках другого тела. Скорость перемещения души была чрезвычайно высокой и превышала предел времени реакции обычного человека. Вавер думал, что он будет в безопасности, и специально выбрал путь, который был всего в 90 футах от Наны. Ход мыслей Вавера был прост. Он просто хотел посмотреть, как выглядит эта ужасающая фигура. Однако в следующий момент произошло нечто еще более ужасающее. С новым взрывом Нана снова полетела на максимальной скорости в направлении Вавера. Затем она бросила свой кинжал, последний кошмар, вперед, в результате чего в воздухе появились круги воздушной ряби. Она бросилась к Ваверу с безумной скоростью. Это что? Как это может быть? Вавер был напуган до безумия. Теперь его единственной мыслью было бежать изо всех сил. На этот раз он преуспел. У души не было ни конкретной формы, ни присутствия. Кроме того, он имел чрезвычайно высокую скорость движения. Ему удалось избежать атаки Наны. Он побежал без оглядки. Нана, в свою очередь, была перфекционисткой. В тот момент, когда она поняла, что ее атака была неудачной, она сразу же начала преследовать свою цель, вселяя страх в глубины сердца Вавера. Затем Вавер ускорился и побежал еще быстрее. Скорость движения души может достигать 3000 футов в секунду. Через некоторое время Нана потеряла Вавера, хотя не похоже, чтобы она собиралась сдаваться. Ее остановил Линк. «Достаточно, вернись». Только тогда Нана сдалась. Она повернулась в другом направлении и прыгнула вперед, появившись прямо перед Айманом. Она планировала прервать его жизнь. «Оставь его в живых!» — лихорадочно кричал Линк. «Вжух! Вжух!» Звуки клинков эхом разносились по лесу. Нана убрала свой кинжал после того, как несколько раз ударила Аймана. Поскольку ее мастер приказал ей оставить Аймана в живых, она должна была это сделать. Однако она не оставила ничего, кроме жизненно важных органов. Например, ноги, руки, его волосы, глаза, уши и многое другое. Те вещи, которые были бесполезны, могли быть оторваны на случай каких-либо скрытых опасностей. «Просто дай мне быструю смерть». Айман лежал на земле в беспомощности. Он был еще жив, хотя его тело было уже совершенно бесполезным. Глава 276. Два безумца. Дикая местность Ферди. Селин, как ты здесь очутилась? Линк был счастлив приветствовать ее. Если честно, до ее прихода было немного опасно. Если бы он не почувствовал ауру Наны, Линку пришлось бы прибегнуть к лекарству королевы Красного Дракона. Селин подошла с пистолетом в руке. Она посмотрела на Аймана, которого Нана превратила в фарш, а затем на Элла. Через секунду она посмотрела на грудь Элла и снова на свою. Выражение ее лица сразу стало недружелюбным. «Кто она такая?» Линк не заметил этого изменения. «Это Элла», — объяснил он. «Она только что сбежала от темных эльфов». Элла кивнула. «Я прибыла на юг, чтобы найти Линка. Я ценю его достижения в области пространственной магии». «Ой, даже так?» Селин холодно фыркнула и бросила ей плащ. «Надень». «Спасибо». Элла знала, что выглядела жалкой. Она взяла плащ и прикрыла свое тело. В это время Линк подошел к Айману и тихо спросил. «Ты Айман, верно? Я не ожидал, что ты вторгнешься на мою территорию». Айман сжал челюсти. «Хватит болтать, просто убей меня, все будет не так просто. Ты главный член Совета магов Серебряной Луны и владелец Хортона. Ты не можешь так легко умереть, ты должен уйти красиво». С этими словами Линк повернулся и сказал Нане: «Доставь его обратно в опаленный хребет, но будь осторожнее, не дай ему умереть». «Поняла». Нана подошла и обошла Аймана. Она не могла найти способ взяться за него, поэтому решила перекинуть его через плечо. Затем Линк подошел к Элла. Он наложил на нее левитацию и использовал руку мага, чтобы направлять ее по дороге. Селин осталась рядом с Линком. Она постоянно смотрела на Элла, а затем на себя. Она хмурила свои красивые брови, как будто была чем-то обеспокоена. Линк до сих пор не замечал неладное. Он был занят тем, что думал о божественном механизме темной змеи. Он продолжал расспрашивать Элла, пока они шли. «Как твои травмы?» – спросил Линк. «Это не проблема. Все заживет через 10 минут». Элла вежливо улыбнулась. Она была намного более чувствительна, чем Линк, и чувствовала раздражение Селин. Поэтому она нарочно дистанцировалась от Линка. «Разве тебе не нужно вправить кость?» Линк посмотрел на бедро Элла. Он заметил, что теперь оно было менее изогнутым. «Нет необходимости. Мое бессмертное тело исходит от силы законов. Через некоторое время оно восстановится само». «Понятно. Это все очень интересно». Линк был заинтересован информацией, которую Элла предоставит о темном змее. Видя его таким, Селин была еще более расстроена. Тем временем Айман понемногу приходил в себя. Сжав зубы, он сказал: «Элла, мало того, что ты предала наше племя, теперь ты хочешь стать еретиком. Ты плохо закончишь». Элла посмотрела на темного эльфа и повернулась к Линку. Он охвачен своим гневом и продолжает нести какую-то чепуху. «Ты можешь заставить его заткнуться?» Линк посмотрел на Нану. «Выруби его». Как только он сказал это, раздался стук. Нана стукнула по вискам Аймана, и темный эльф потерял сознание. «Мастер, он придет в себя в течение 15 часов». «Хорошо, этого достаточно». Линк был очень доволен эффективностью Наны в выполнении приказов. Затем он повернулся к Элла. «Достаточно лишнего шума. Можешь ли ты теперь выдать мне конкретные данные?» Элла кивнула, но затем спросила Селин: «У тебя есть кинжал?» «Да, кинжал. Что ты хочешь с ним сделать?» Селин оторвалась от своих мыслей. Ей это показалось странным, но она все же передала свой кинжал самообороны. Элла взяла его и, не говоря ни слова, нанесла удар в живот. Она сделала еще одну горизонтальную щель, и из нее потекла кровь. Элла только сморщила брови, как будто она не чувствовала боли. Она потянулась внутрь, пощупала там и вытащила окровавленный волшебный кристалл. И Линк, и Селин были шокированы этим шагом. Элла небрежно вытерла кровь на магическом кристалле и отдала его Линку. «Здесь содержатся записи о процессе слияния божественного механизма», — объяснила она. «Первое, что я получила после окончания исследования, это бесконечная жизненная сила. Смотри сюда, моя рана уже зажила». Они посмотрели на живот Элла. Действительно, зияющая рана уже исчезла без следа. Даже кровь исчезла, и все, что там осталось, было просто гладким животом. Бедро Элла тоже исцелилось. Теперь оно было только слегка вздуто, но опухоль уменьшалась с видимой скоростью. Аво, это просто чудесно. Даже Селин была впечатлена. Элла снова накрылась плащом и вздохнула. В ее выражении не было радости. «Бессмертное тело хорошо для обычного человека, но для меня это недостаток. Я потеряла всю магическую силу. Этот магический кристалл – единственное, что я взяла с севера. Линк уже начал просматривать содержимое. Бросив нескольких взглядов, он не мог не высказаться. Это бесценный драгоценный камень. Боже мой, это невероятно, невероятно. Алла не находила такую реакцию странной. Честно говоря, она вела себя так же, когда впервые увидела процесс слияния. Увидев, что Линк так погружен в кристалл, она повернулась к Селин. «Меня интересует только его мозг», – тихо сказала она. «Я не интересуюсь им как личностью, так что не волнуйся. Что ты имеешь в виду? Не волнуйся, я и не волнуюсь». Но Селин почувствовала, что ее поймали, и она покраснела. «Средняя продолжительность в жизни темных эльфов – 150 лет. Я, может, и выгляжу молодо, но мне уже 40 лет, поэтому ты меня не обманешь. Закончим это прямо сейчас. Меня интересуют только загадки мира». Все остальное, это лишнее бремя. Алла слегка хмыкнула. Она предала темных эльфов не только потому, что они были сумасшедшими. Основная причина была в том, что они не могли смириться с ее исследованиями божественного механизма, и никто не мог ее понять. К счастью, на юге был один потенциальный единомышленник. Поэтому она недолго думала, прежде чем покинуть темных эльфов. С другой стороны, Линк был полностью погружен в записи магического кристалла. Из всего содержимого была только крошечная часть, которую он мог полностью понять. Его смутили остальные 99,9%, но от этого он был еще более взволнован. Придя в этот мир, он прочитал бесчисленное количество магических книг. Ни одна из них не составила трудностей. Но теперь он столкнулся с настоящей проблемой. Если бы он мог решить ее, это было бы для него огромным достижением. Почитав около 20 минут, Линк неожиданно написал ряд рун палочкой на руке. «Это основной закон, который ты нашла», — он спросил Алла. Взглянув на него, Алла сосредоточилась и стала чрезвычайно серьезной. Примерно через минуту она заявила: «В значительной степени, да, твоя формация рун более лаконична, чем моя, могут быть ошибки. Смотри, вот вывод, который я получила, такой. У тебя есть ручка и бумага?» Она не могла использовать магию, как Линк, поэтому ей нужно было написать от руки. Линк передала ей ручку и бумагу. Алла писала на ходу, и она отдала бумагу Линку через 5 минут. «Вот мой вывод». Линк изучил его и похвалил ее. «Удивительно, я и не задумывался об этом. Однако я думаю, что ты все еще можешь пересмотреть это вот здесь. Вот так, смотри». Линк вернул свиток. После прочтения Алла погрузилась в глубокие размышления, но через несколько минут снова начала писать. Затем она передала бумагу Линку. Прочитав, Линк тоже нахмурился и снова начал пересматривать. По пути они едва разговаривали и просто передавали свиток взад-вперед. Кусок бумаги был не такой большой, и вскоре он был заполнен рядами рун, уравнениями маны, гипотезами, догадками и многим другим. Там было так грязно, что никто другой не мог бы этого понять. Селин посмотрела на свиток, но ничего не могла поделать с этим. Для нее эти руны были похожи на детские каракули. Она не могла понять ни одну из них. Когда они достигли опаленного хребта, они полностью погрузились в мир законов божественного механизма. Линк был ошеломлен. Если бы Селин не вела его, он, вероятно, сам бы не заметил, как вошел прямо в море. Алла был в таком же состоянии. Ее глаза были расфокусированы, и она двигалась бессознательно, как будто ее разум исчез. Никто не знал, о чем она думает. Селин было так скучно, что ей только и оставалось, что разговаривать с Наной. «Нана, смотри, они оба сошли с ума». Нана перевела взгляд на Линка. «Если мастер будет в таком состоянии, я могу сразиться хоть с сотней его клонов», — сладко сказала она. «Ясно. Все, что ты знаешь, это борьба». Селин надулась. Ворота опаленного хребта были прямо впереди. На площади позади ворот стояла роскошная карета. Она была отмечена эмблемой магической академии Восточной бухты. Прибыли какие-то большие шишки. Селин была вынуждена прервать Линка. «Линк, очнись, у нас гости». «Ах, о-о, понял», — пробубнил Линк. В это время Селин уже могла издалека видеть гостей. Она потянулась и сжала талию Линка всей своей силой. «Это декан магической академии Восточной бухты». Линк наконец очнулся. Он улыбнулся Селин и вернул волшебный кристалл Лала. «Иди, отдыхай, я найду тебя, как только буду свободен». Затем он сказал Селин: «Дорогая, помоги мне устроить место для Лала». Всякий раз, когда Линк называл ее дорогой, У Селин всегда был готов ответ, но сегодня она ничего не сказала и просто с улыбкой на лице потащила Элла в сторону. «Нана, ты тоже можешь идти, тебе не нужно идти за мной по лагерю. О, да, возьми Аймана к Гилдерну, скажи ему, чтобы этот парень не умер». «Да, мастер». Линк подошел к декану Энтони. «Мастер Энтони, зачем вы здесь?» Энтони выглядел старше, чем раньше. Морщины глубоко въелись в его лицо, и он стал сутулым. Ему показалось, что Айман выглядит как-то странно, но он знал, что Линк сам объяснится, поэтому не стал спрашивать. Вместо этого он вздохнул. «Я собирался поговорить с тобой о севере и немного расслабиться. Однако по пути сюда я получил письмо Гринчи. Теперь юг важнее. Угроза божественного механизма севера все еще присутствовала. Теперь на юге была также армия нежити. Королевство Нортон действительно было в беде. Энтони ясно понимал, что если армии будет позволено расти, это станет бедствием, которое охватит весь материк в течение полугода». Линк стал серьезным. «Ты пришел как раз вовремя. Мне есть что сказать. Это о том, что только что произошло в лесу Гервент, но это скорее хорошая новость». Глава 277. Вавьер должен умереть. Лагерь опаленного хребта. В зале парламента в недавно построенной башне магов проходила секретная встреча. На встрече присутствовали декан высшей магической академии Восточной бухты Энтони, два мастера совета, мастер Гринчи и мастер Фердинанд, принцесса высших эльфов Милда, многообещающий маг высших эльфов Рамилсон и, наконец, владелец башни, Линк. Всего было 6 человек. Трое из них были признанными и уважаемыми членами мира магов, в то время как остальные трое были подающими надежды магами. Башня магов была построена не так давно. Естественно, все оборудование внутри было новым. Жаркий солнечный свет становился чрезвычайно мягким и приятным после прохождения через кристаллизованную обшивку башни магов, которая служила для преломления солнечных лучей под оптимизированным углом. Температурный волшебный круг в зале гарантировал, что внутри башни магов всегда была комфортная температура. Был также круг магии ветра, который пускал в башню прохладный ветер. Это была очень комфортная обстановка, хотя даже она не могла успокоить атмосферу в зале. У всех в зале было тяжело на сердце. Энтони сидел на главном сиденье длинного стола и внимательно слушал сообщение Линка о происшествии в лесу Гервент. Когда Линк закончил, он постучал по столу, нахмурившись, его глаза были полны неверия. Затем он сказал, действительно ли Вавьер стал такой сильный, он может защищаться от заклинания 9 го уровня. Гринчи, Фердинанд и два высших эльфа также повернулись, чтобы посмотреть на Линка, ожидая его ответа. Линк вспомнил сцену битвы и сказал, он стал действительно мощным, однако у него все равно есть слабости. Договорив это, Линк направил свою палочку в воздух. В воздухе появилась голограмма. Она показала размытое изображение. Это была сцена битвы Аймана, Вавьера и Линка. Поскольку это изображение пришло из памяти Линка, оно было несколько искажено, поскольку внимание Линка было сосредоточено исключительно на его магии. Однако это не повлияло на детали, которые он намеревался показать. Взгляните. Во всей этой битве Вавьер сотворил 4 заклинания. Эти заклинания ничем не отличаются от обычной темной магии. Однако после более тщательного осмотра я понял, что внешность Вавьера подвергается серьезным изменениям каждый раз, когда он произносит заклинание. Чем больше энергии он использует, тем больше он становится похожим на ходячий труп, особенно после защиты от моего заклинания 9 го уровня. В этот момент внешность Вавьера, казалось, резко изменилась. И есть еще одна важная деталь. Затем Линк показал другое изображение в воздухе. Это изображение было намного более четким, чем предыдущие. На изображении были хорошо видны выражения лица Вавьера и реакции Аймана. Это изображение также пришло из воспоминаний Линка. Четкость изображения позволила предположить, что даже во время самых интенсивных сражений Линк все еще имел тонкое восприятие своего окружения. Все присутствующие были в шоке, особенно Рамилсон. Первоначально он думал, что единственное различие между ними с Линком было в их боевом опыте. Однако он снова оказался неправ. Линк мог легко раздавить его своим искусным контролем над полем битвы. Просто монстр. Он не мог не бормотать. Затем Линк указал на изображение в воздухе и сказал, «Я пытался воссоздать сцену из битвы. Посмотрите внимательно на момент, когда я еще не произнес заклинание 9 го уровня. Вавьер выглядел как обычный человек. Однако, в тот момент, когда он использовал щит кристалла крови, его жизненная сила быстро истощилась. Когда столкновение двух заклинаний достигло кульминации, этот щит был разрушен, после чего Вольер без колебаний пожертвовал четырьмя рыцарями нежити и использовал их жизненную силу, чтобы выстроить новый щит. В этот момент Рамилсон нахмурился и спросил: «Вы говорите, что Вольер использует жизненную силу для поддержания своих заклинаний?» «Точно. Заклинания, которые он использовал после этого, также основаны на том же принципе. Эти заклинания не ограничиваются ни по силе, ни по магической структуре. Если жизненной силы достаточно, заклинание будет настолько мощным, насколько он захочет. Однако, как только количество жизненной силы истощается, эти заклинания окажутся ничем иным, как детской забавой». Услышав эти слова, все переглянулись, они уже начали что-то понимать. Затем Милда озвучила мысль, которая была у всех на уме. То есть Вольер использует божественное умение бога демонов. Божественное умение бога демона было ответвлением божественных навыков, поскольку оно произошло от бога. Они были совершенны и могли делать то, что смертные маги считали невозможным. Например, заклинание возрождения, заклинание полного восстановления и заклинание пророчества были такой силой, которую обычные маги не могли постичь. Тем не менее, последователи богов легко могут выполнить все это. Причиной тому было использование божественных навыков. «Тогда дело простое. Мы просто должны оставить Вольера без жизненной силы», — небрежно сказал Рамилсон. Однако в тот момент, когда эти слова вырвались из его рта, все посмотрели на него странным взглядом. То есть в этом проблема? Рамилсон чувствовал, что его ход мыслей был точным. Принцесса Милда хлопнула себя по лбу и почувствовала себя очень смущенной. «Как ты думаешь, у него в запасе нет лишней жизненной силы? Кроме того, под его командованием находится 30 тысяч рыцарей нежити. Вся их жизненная сила принадлежит ему. Как вы собираетесь его остановить?» Рамилсон сразу покраснел. Это была действительно огромная проблема. Это была лишь небольшая интерлюдия к основной теме. Затем Энтони хлопнул по столу, прежде чем сказать: «Раз Вольер обладает такими навыками, нам придется уничтожить его, прежде чем он станет еще сильнее. Если мы продолжим позволять ему дичать, тогда никто не сможет его победить. Линк, что делать? Что думаешь?» Этот молодой человек преуспел в чудесах. В трудные времена можно было просто обратиться к нему. У Линка уже был план. Он сказал: «У армии нежити есть слабое место. Она полностью зависит от некроманта. Это чрезвычайно централизованная организация. Если мы можем победить центральную фигуру, все остальное развалится само по себе. По этой логике нам не нужно иметь дело со всеми рыцарями нежити, нам нужно только сформировать небольшую группу и направиться прямо к Вольеру в гости». Фактически, это мог предложить любой присутствующий, однако им не хватало решимости. Они боялись, что эта небольшая группа в итоге совершит ошибку, что приведет к провалу миссии. С другой стороны, Линк, казалось, смотрел дальше их и наставил их на правильный путь. «Но вы упомянули, что у него неразрушимая душа», — сказал Гринчи. Линк сказал: «Действительно. Поэтому нам понадобится помощь святых рыцарей, точно так же, как они помогли нам заключить в тюрьму душу кровавого когтя демона 200 лет назад. Душа принадлежала царству богов. Смертные мало что понимали в этой области, но и бог демонов, и бог света глубоко понимали это царство. Таким образом, их подчиненные могут разобраться с его душой. Кровавый коготь демона также связался с богом демонов и достиг неразрушимой души. Однако прошло 200 лет с тех пор, как он был взят в плен. Многие уже забыли подробности его гибели, хотя Линк все еще ясно помнил об этом». После этих слов у Линка сформировался подробный план. Кроме того, этот план был вполне себе выполнимым. Энтони на мгновение задумался, прежде чем сказать: «Папа и архиепископ находятся в Северной крепости. Однако епископ города Горячих Источников все еще на месте. Я свяжусь с ним». Затем Милда спросила: «Так как мы идем убийство, нам нужно будет распределить роли. Я считаю, что противник не даст нам фору. Если мы потерпим неудачу, другой возможности не будет. Опять же, все участники этой миссии должны быть чрезвычайно сильны. Мы должны быть уверены в успехе. И моя волшебная марионетка, и я приму участие», — сказал Линк. Основная часть армии королевства Нортона была на севере. Самым сильным боевым магом, оставшимся на юге, был Линк. Кроме того, он был наиболее знаком с боевым стилем Вольера. У него не было причин оставаться в стороне. Что касается Наны, то у него уже выработалась привычка таскать ее повсюду в качестве своего личного телохранителя. Затем Милда добавила: «Рассчитывай на меня, я уже выздоровела после стольких дней отдыха». Рамилсон быстро продолжил: «Если принцесса идет, я тоже иду». Энтони, Гринчи и Фердинанд могли лишь горько улыбаться, наблюдая за этим. Они были слишком стары для такой миссии проникновения. Они будут только бременем. Энтони задумался на мгновение, прежде чем сказать: «Поскольку это миссия с проникновением, вам понадобится как можно больше скорости и скрытности. Я отправлюсь на Ебас. Через 3 дня я вернусь с боевым дирижаблем». Дирижабль был удобным для полетов на большие расстояния. Он также может быть оснащен различными видами вооружения. Дирижабль походил на мобильную крепость. Он всегда был ценным сокровищем расы Ебас. Тот факт, что Энтони мог пообещать им дирижабль в течение 3 дней, продемонстрировал его обширные связи. Имея дирижабль, им не пришлось бы беспокоиться о проникновении и отступлении. Затем Фердинанд упомянул: «Я знаю главного придворного мага в королевстве Южной Луны. Мы учились в одной магической академии, когда были моложе. Я нанесу ему визит и буду просить его о помощи. Появление огромной армии нежити представляет огромную угрозу и для королевства Южной Луны. Я верю, что он поможет нам взять под контроль королевство Дилонга. Также было важно разогнать силы армии нежити». Наконец, настала очередь Гринчи. Он беспомощно протянул руки, сказав: «У меня нет никаких связей. Однако у меня есть немного опыта в алхимии, и в академии у меня есть коллекция зелий. Некоторые из них можно использовать для лечения ран, а некоторые поднять наступательную и оборонительную силу. По такому случаю я вытащу их из тайника. Отправляйся в башню магов и забери все, что тебе нужно». После того, как святые рыцари, дирижабль, зелья и огромная группа придворных магов были на месте, миссия могла начаться. Затем Линк добавил: «Физическое тело Вавьера было уничтожено моей волшебной марионеткой Наной. После того, как он вернется в Дилонга, он будет копить безумное количество энергии. Он также разработает планы защиты от Наны. Прежде чем мы уйдем, я сделаю в ней некоторые корректировки». Все кивнули. Волшебная марионетка Линка была чрезвычайно сильна и могла определять успех этой миссии. Дискуссия закончилась, и все пошли готовить все, что им нужно. Затем Линк подошел к Энтони и сказал: «В этой миссии я поймал 2 важных фигур темных эльфов. Одна из них – Темный принц Уолтер, а другая – старейшина Альянса Серебряной Луны, Айман. Отправить их на север будет хорошей идеей. Возможно, мы сможем отложить время решающей битвы». В этот момент все королевства искало способ защиты от темного змея. Чем дольше они могли готовиться, тем выше их шансы на успех. Энтони был удивлен этими 2 возможными заложниками и сказал: «Вы правы, я сообщу об этом людям из Митри. Это было бы здорово». После чего Линк отправился на поиски Алла. В это время Алла уже переоделась в свой спальный наряд. Она была одета в блузку и свободно распустила волосы на плечи. Ее пара багровых глаз, типичная для королевских темных эльфов, была исключительно очаровательна. Ее фигура была еще привлекательнее. Увидев Линка, она улыбнулась и сказала: «Я вижу на твоем лице враждебность. Ты собрался убивать? Дай-ка угадаю. Вавьера? Нетрудно догадаться». Линк беспомощно развел руками. Затем он оглядел комнату и спросил: «Где Селин?» В тот момент, когда он задал этот вопрос, на лице Элла появилась загадочная улыбка. Затем она сказала: «Я не могу сказать». Она сказала, что это было сюрприз. Сюрприз? Линк не понял ее. Однако он решил проигнорировать это и просто терпеливо ждать, когда сюрприз придет сам. Затем он продолжил: «Ты знаешь теорию магических марионеток? Я начала их изучать после того, как Аусилия была побеждена такой. Можно сказать, что у меня есть небольшой опыт с ними. Этого будет достаточно». Линк был слегка удивлен. Он также начал углубляться в теорию магии марионеток после победы над Аусилией. В настоящее время он уже считается мастером в этой области. Исходя из интеллекта Элла, если она сказала, что у нее был опыт, это, вероятно, будет означать, что она уже провела достаточно исследований. «Сделай мне одолжение. Мне нужно исправить некоторые недостатки Наны». Нана была почти идеальной. Однако тот факт, что ее тело было сделано из металлических веществ, был ее роковым недостатком. Вавьер был умным человеком. После возвращения в королевство Дилонга он определенно пожертвует еще несколькими душами Табиносу и специально попросит божественных умений, способных победить Нану. Такие заклинания, как правило, носит магнитный характер и их нетрудно освоить. Как только Вавера владеет такими заклинаниями, у Наны будут проблемы. Поэтому Линк должен был избавиться от этого недостатка. Алла, конечно, не отказалась бы от этого предложения. Она кивнула и сказала: «Улучшить Нану, для меня это большая честь». Глава 278. Линк мне больше не угроза. Алла была очень похожа на Линка, особенно в том плане, как она могла погрузиться в магическое заклинание, которое изучала, и забыть обо всем на свете. В тот день они потеряли счет времени в комнате маги. Они использовали элементальное исцеление на замену еде. Алла была незнакома со структурой тела Наны, поэтому начали они не с модификаций. Вместо этого она освоила информацию о ее структуре. За это время Линк прочитал первую книгу магических заклинаний, которой система наградила его, «Интеграция времени и пространства». Это была книга о пространственной магии, но также связанная с концепциями времени. Пространство и время составляли основную природу мира. Даже Линк чувствовал, что теории Маны в книге не ясны. К счастью, он все это время выводил пространственный тезис и был очень хорошо знаком с пространством. Через 3 часа он освоил материал в общих чертах. В книге было не так много контента. Ядром было объяснение того, как использовать пространственную силу, чтобы влиять на время. Это было отличное дополнение к пространственному тезису Линка. Закончив, он посмотрел на Алла. Видя, что она все еще погружена в объяснение структуры Маны Наны, он не стал ее беспокоить. Он вынул свою диссертацию и начал выводить дальше. Интеграция пространства и времени вдохновила его, поэтому на этот раз его дедукция была эффективнее. В короткое время он добился больших успехов и придумал совершенно новую пространственную формулу. Интеграция времени и пространства говорит о том, что пространство и время являются одним телом и могут трансформироваться между собой. Ах, какой чудесный мир! Вдохновение Линка било выше крыши. Он продолжал развивать свою формулу. Еще некоторое время спустя формула перед ним стала совершенно другой, ее заменили структурой Маны. Эта структура была необычайно сложной, даже превосходя руку Титана, которую Линк модифицировал. Она содержала около 1500 рун, включая новейшие результаты Линка, а также интегрировала все его прошлые знания магии. Линк остался доволен, глядя на великолепную диаграмму структуры Маны. Однако еще оставались возможности для улучшения, поэтому он продолжал работу. На этот раз все было не так гладко. Линк был озадачен. Кажется, тут присутствует логический бесконечный цикл. ФФ, как это может быть? Это самый высокий уровень для этого заклинания? Он не мог понять этого и за следующие полчаса не продвинулся ни на дюйм. Но Линк не собирался прыгать выше головы. Он сказал Алла, что хочет прогуляться и расслабиться. Алла была полностью погружена в структуру волшебной марионетки, поэтому она просто махнула рукой, чтобы показать, что услышала его. Линк открыл дверь и вышел. Он думал на ходу и сам не заметил, как достиг своей комнаты в башне магов. Посмотрев на окно в конце коридора, он увидел кромешную тьму. Он достал свои карманные часы и понял, что уже было 11 вечера. Линк вздохнул. Время действительно летит незаметно. У меня нет бессмертного тела, как у Элла, поэтому я пойду отдохну, а продолжу, когда наберу сил. Он открыл дверь и вошел в свою комнату. Комната была очень большой и имела гостиную снаружи. Когда он вошел в гостиную, он неожиданно обнаружил, что Селин свернулась на кожаном кресле и спала. Она спала чутко. Когда она услышала шум, она дернулась и открыла свои сонные глаза. Увидев, что это был Линк, она сразу проснулась и вскочила. Улыбаясь, она спросила: «Линк, ты закончил?» Когда она встала, Линк поняла, что в ее наряде что-то не так. Все, что она носила, это черный халат. Он был действительно очень тонким, и под освещением волшебного света Линк мог смутно разглядеть ее изящные изгибы. Взглянув несколько раз, Линк подтвердил, что кроме халата, на Селин больше ничего не было. Увидев, чем заинтересовался Линк, Селин обильно покраснела, но она не спряталась. Она застенчиво улыбнулась и повернулась. «Как я выгляжу?» – игриво спросила она. Рост Селин был 165 см, и она была лишь немного ниже Линка. Обычно Линк не чувствовал ничего особенного, когда смотрел на ее тело. Но теперь Селин продемонстрировала ему все до последней детали. Линк мог видеть пару длинных, прямых ног, которые постепенно переходили в ее ягодицы. Выше, ее изгибы становились меньше и переходили в тонкую талию. У нее была идеальная фигура в виде песочных часов. Сердце Линка начало стучать быстрее. Мило, Линк находил это странным, но он был не настолько глуп, чтобы задавать глупые вопросы типа «почему ты здесь?» и «почему ты так одета?» «Хочешь увидеть больше?» Щеки Селин были красными, как яблоко. Она подняла глаза с застенчивым кокетством. Реакция Линка удовлетворила ее, потому что он, в конце концов, перестал походить на кусок дерева. Ее прошлая неуверенность поблекла, и она осмелела. «Хе-хе», — подумала она, — «похоже, я действительно красива». Линк пускал слюни. Теперь он совсем не чувствовал усталости. Он кивнул и сказал: «Конечно, я хочу видеть все. Тогда неси меня в спальню». Селин широко раскрыла руки. На этот раз Линк не использовал никаких заклинаний. Он был не очень сильным, но и Селин не была тяжелой. Он взял свою любовницу и вошел в спальню. Все остальное прошло гладко. После этого Линк был в отличном настроении. Он обнял мягкое и теплое тело Селин. Его рука игралась с маленьким красным сосочком на ее груди. «К чему все это?» – наконец спросил он. «Ни к чему, я просто хотела близости с тобой». С этими словами Селин внезапно перевернулась на Линка, выпячивая ее грудь. «Я красивая или Элла красивая?» Линк был немного смущен. Грудь Селин была небольшой, но и не маленькой. Она была прекрасна на ощупь, и теперь она висела перед ним, слегка подергиваясь. Линк был бы идиотом, чтобы заговорить об Элле прямо сейчас. Он сомкнул губы вокруг ее груди. «Плохой мальчик», — Селин взвизгнула, полностью забыв о своем вопросе. Они сделали еще один раунд. Линк проспал всю ночь, что вообще редко случалось. Он планировал отдыхать только 4 часа, но в итоге проснулся лишь на следующий день. Проснувшись, он почувствовал себя невероятно освеженным, и его разум тоже был необычайно чист. Он быстро нашел ответ на неразрешимую проблему прошлой ночи, как будто все его поры открылись. «Ах, почему я не подумал об этом раньше?» Линк был в восторге. Он как раз собирался встать с постели, когда коснулся теплого и мягкого тела. Он вдруг подумал о том, что случилось прошлой ночью. Увидев красивое женское тело рядом с ним, он снова почувствовал прилив сил. «Нет, не могу. Похоть – это путь к упадку. Хватит, значит хватит». С чрезвычайной сдержанностью Линк натянул одеяло на Селин и поцеловал ее в щеку. Селин не проснулась. Линк вышел из комнаты. Выйдя на улицу, он наложил на себя элементальное исцеление и приказал одной из горничных башни магов приготовить завтрак для Селин. Горничная была 40-летней женщиной и явно была опытной. Видя состояние Линка, она ярко улыбалась, пока Линк не убежал. Он бежал всю дорогу до волшебной комнаты. Открыв дверь, он обнаружил, что Элла все еще занята делом. Посмотрев, он понял, что она забросила структуру волшебной марионетки. Вместо этого она безучастно смотрела на пространственный тезис Линка. Точнее говоря, она глубоко задумалась о структуре маны, которую Линк оставил вчера вечером. Линк вдруг подумал о том вопросе Селин. Он посмотрел на грудь Эллы и был шокирован. «Вот почему Селин спросила меня об этом. Кажется, она ревнует, ха-ха». Он должен был поблагодарить Элла за их ночь. Услышав шум позади нее, Элла обернулась. Когда она увидела Линка, она махнула без признаков усталости. «Доброе утро!» «Доброе!» Линк чувствовал себя энергичным. Видя, что Элла читает его диссертацию, он с некоторой гордостью спросил: «Что думаешь?» «Неплохо. Все написано довольно глубоко и совершенно отличается от моего направления, поэтому это для меня в новинку». После этого Элла передала копию рукописных заметок Линку. «Вот мое исследование. Возможно, оно будет тебе полезно». Линк взял его. Он прошелся по страницам и сразу же почувствовал, что получил что-то ценное. «Я уверен, что это мне очень поможет». Ему не терпелось сразу же начать читать, но Элла остановила его. Она перевернула структуру маны Линка. «Ты написал это прошлой ночью, верно?» – спросила она. «Да, но я еще не закончил. Вчера вечером я столкнулся с проблемой и не смог ее решить». Линк отодвинул стул и сел напротив волшебного стола. Элла нахмурилась. «Я проследила твой ход мыслей. Это интригует, но здесь есть бесконечная петля. Я думала полночи и поняла, что если ты продолжишь идти по этому пути, сила заклинания будет ограничена, даже если оно будет успешным». Линк засмеялся. «Я тоже так думал, но теперь я нашел новый способ». Глаза Элла прояснились. «По совпадению, я тоже. Как насчет того, чтобы мы оба записали их и посмотрели, чей лучше?» «Конечно», — Линк рассмеялся вслух. Он достал ручку и бумагу и начал писать. На этот раз его мысли потекли гладко. Через 10 минут на бумаге появилась совершенно новая структура маны. Она была в основном похожа на его идею с прошлой ночи, но многие детали претерпели изменения, особенно одна часть ядра. Бесконечная петля была разорвана, принося новую надежду на заклинание. Алла закончила и подала свой свиток. Линк сделал то же самое. Они обменялись свитками и замолкли после прочтения. Затем они встретились взглядами и разразились смехом. Им казалось, что они нашли свои родственные души. Их решения были абсолютно идентичны. Они оба написали на своих свитках свои самые смелые идеи, но заклинания имели одинаковую структуру. «Есть ли максимальное ограничение для этого заклинания?» — Линк спросил, смеясь. Алла покачала головой. «Единственным ограничением должна быть собственная сила заклинателя. С твоей маной ты, вероятно, сможешь достичь 7-го уровня. Если добавишь немного лекарств и палочку, будет еще сильнее. Почему бы тебе не назвать его самой?» — Линк спросил. Алла на секунду задумалась и сказал. «Это заклинание объединило тайны законов времени и пространства. Первоначальное состояние маги – маленький шарик, поэтому давай просто назовем его сфера пространства времени». Как только она сказала это, перед глазами Линка появилось сообщение. Игрок создал заклинание «Сфера пространства времени». «Сфера пространства времени» – неуровневое магическое заклинание. Эффект. Создайте невероятный шар времени и пространства. Этот шар может изменить свою форму по желанию заклинателя. Он обладает удивительной силой убивать все организмы и замораживать время и пространство. Примечание. Игрушка Линка. В этот момент Алла посмотрела на структуру заклинания и вздохнула. Ах, взять себе бессмертный закон было моей наихудшей идеей. Теперь я стою и смотрю на такое прекрасное заклинание, но не могу его выучить. Это такая жалость. Это было похоже, как если бы человека 3 дня морили голодом, а потом внезапно привязали к стулу и поставили перед праздничным столом. Это была просто пытка. Неужели нет способа? Линк спросил. Есть. Если мы полностью поймем божественный механизм темной змеи, а затем я зажгу священный огонь, и тогда я смогу пойти против законов Фирумана. Зажечь священный огонь. Как насчет того, чтобы подумать о более реалистичных проблемах? Ты уже разобралась в Нане? Да, и у меня уже есть некоторые идеи. Посмотри, Алла достала еще один свиток. Линк изучил это и вздохнул. Алла, это прекрасно. Таким образом, Нана не только не будет бояться магнитных заклинаний, но и сможет использовать их сама. Неудивительно, что она была девой истины. Она была невероятно эффективной. Мало того, что она поняла структуру Наны в течение 1 дня, но она даже нашла способ восполнить недостатки. Она была потрясающей. Линк был впечатлен. Тогда давай начнем с модификаций. Я зову Нану. Когда Линк и Алла были заняты починкой Наны, Вавьер вернулся в королевство Дилонга на юге. Он был в скрытой долине. Это был его собственный некрополь. После воскрешения трупа, который он давно заготовил, глаза Вавьера потемнели. Линк мне больше не угроза. Я должен найти способ справиться с этим куском металла. Он не мог этого сделать, но он верил, что у его хозяина найдется идея. Однако ему нужно было больше жертв. Подумав об этом, он крикнул. Тарока, Тарока. Через некоторое время подошел рыцарь нежити, одетый в гламурные черные шипы. Он был окутан облаком темно-красного кровавого тумана и нес меч, полностью выполненный из белой кости. Тарока вонзил меч в землю перед собой и опустился на 1 колено. «Мастер, каков твой приказ?» Вавьер с удовлетворением посмотрел на Тарока. Это был его самый сильный воин с совершенной техникой боя. Тарока достиг 8-го уровня и был важным генералом Некрополя. «Мне нужно как можно больше живых людей. Как минимум, 10 000. «Да, мастер, дай мне 2 дня», — хрипло сказал Тарока. Его тон был бесчувственным. 10 000 живых существ были для него все равно, что 10 000 муравьев. Глава 279. Спасение своего наставника. Послышался скрип колес. Карета заключенных медленно двигалась на север по Королевскому тракту. В вагоне было 2 человека. Одним из них был Эйман. У него не было ни рук, ни ног, и поэтому он был помещен в плетеную сумку. Материал был чрезвычайно мягким и удобным. Ему даже оказали первую помощь после той битвы. Вторым человеком был темный принц Уолтер. Уолтер был молодым человеком и имел крепкое телосложение. Таким образом, с ним обращались жестче. У него были травмы по всему телу, и он носил одежду заключенного. Карета была заполнена фекалиями. Небольшая их часть принадлежала предыдущим заключенным. Тем не менее, большинство из них произошли от этих двух. Это была самая неловкая часть всей поездки. «Айман, ты в порядке?» – спросил Уолтер, обеспокоенный благополучием Аймана. Айман не двигался в течение всей поездки и едва дышал. Уолтер не мог не взволноваться. Видя, что ответа не последовало, он крикнул: «Мастер, мастер, как ты?» Пока он кричал, он сунул руку в мешок с веревкой. Айман наконец сказал: «Перестань меня дергать, я все еще жив. Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил Уолтер. Затем Айман сердито ответил: «Посмотри на меня, я сижу в корзине, как гребаный ребенок. Как ты думаешь, я чувствую себя хорошо?» Когда Айман говорил, он покачал своим телом, чтобы показать свое недовольство. Уолтер потерял дар речи. Хотя ситуация была ужасной, он не мог удержаться от смеха, увидев действия Аймана. «Извини, мастер, я не хотел смеяться над тобой, я просто ничего не могу с этим поделать, ха-ха-ха». Уолтер почувствовал, что он ищет радости среди горя. Айман был так опустошен, что даже не чувствовал гнев. Он сказал: «Смейся сколько хочешь, смейся, пока мы еще можем». В тот момент, когда Айман произнес эти слова, Уолтер перестал смеяться. Ему действительно хотелось плакать. Его, принца темных эльфов, силы были полностью скованы его врагом. Мышцы его рук и ног также были разрушены. Они даже смазали его раны ядом. Он стал совершенно бесполезным человеком. У него не было надежды на выздоровление. Он проживет всю оставшуюся жизнь калекой. С его точки зрения, ему было бы лучше умереть. Кто бы мог подумать, что после блуждания по темному лесу в течение 20 лет темный принц Уолтер окажется в повозке с экскрементами и мочой. Уолтер вздохнул и сказал: он с нетерпением ждал конца своей жизни, который также ознаменовал бы конец этого унижения. Айман молчал, хотя его настроение ничем не отличалось от Уолтера. Люди, ответственные за их возвращение в крепость, были элитными разведчиками из Митрии. Их было 30 человек. Кроме того, королевство Нортон также назначило 100 хорошо экипированных элитных воинов в качестве дополнительной защиты. Война длилась долго. Все, кому удалось остаться в живых, явно были опытными солдатами. Они выполняли свою миссию с выражением безразличия. Элитные разведчики вокруг экипажа могли понимать язык темных эльфов. В тот момент, когда они услышали слова Уолтера, один повернулся и хмыкнул: «А я говорю, что вы оба заслуживаете этого. Почему вы просто не остались в темном лесу? Вместо этого вы пошли на территорию почитаемого убийцы демонов. Это все равно, что самим напрашиваться на проблемы». Затем другой разведчик засмеялся: «Я думаю, что они не искали смерти. Они просто слишком глупы». Разведчики сразу же истерически засмеялись. Один из разведчиков даже нашел палку, чтобы тыкать в плетеную сумку Аймана, когда ему было скучно. Затем он ухмыльнулся: «Эй, посмотри на этого старика. Все, что ниже его талии, было полностью разорвано. Ты думаешь, он мужчина или женщина? Ха-ха, у этого темного эльфа была интересная жизнь. Ну, темные эльфы способны на многое. Я даже слышал, что семья Серебряной Луны допускает кровосмесительные отношения. О чем они думают?» Затем разведчик снисходительно посмотрел на Уолтера и спровоцировал его: «Это просто прекрасно. У нас тут есть королевский темный эльф». После этого этот разведчик подвинулся к Уолтеру и сказал: «Скажи мне, что ты чувствуешь себя, когда трахаешься со твоими сестрами?» Уолтер чувствовал, что его легкие вот-вот взорвутся. Он стиснул зубы и сказал: «Вы, мерзкие муравьи, радуйтесь, что вы не видели меня до сегодняшнего дня. Если бы не так, вы бы уже кричали в аду».